бегать по лесу, тем более по такому бурелому, мне раньше не доводилось. На моей родине живая природа осталась только в исторических хрониках. Я спотыкалась о коряги, цеплялась одеждой за ветки. Мак уже отпустил мою руку и умчался вперед вместе с Фелем. Но когда я в очередной раз полетела лицом в мох, Глер не выдержал. Он молча вернулся, взвалил меня на плечо и продолжил забег столь же непринужденно, как и до этого. Ёжик только фыркнул в нашу сторону и шустро припустил дальше, ловко перебирая всеми четырьмя лапками. Серебристый указатель еще некоторое время помелькал между деревьями и неожиданно вывел нас к дивному озеру. Я, правда, об этом узнала только когда маг побежал вдоль берега. Свисая с плеча, мне открывался лишь вид за его спиной. Вскоре мы остановились, и мои ноги наконец-то почувствовали землю. Голова слегка кружилась от подобного перемещения и качки, но, помня о благой цели, которую мы преследовали, я не сказала ни слова. Спутники мои о чем-то перешептывались, мне же оставалось только глазеть по сторонам. Стояли мы около красивого водопада, стекавшего из скалистого выступа небольшой горы. Как оказалось, в горе были пещеры, но вход в них удачно прикрывали струи воды. Мак накрыл нас куполом, благодаря которому мы прошли в узкую расщелину, ничуть не промокнув. Внутри было темно, сыро и холодно, но мы все равно пошли дальше, не зажигая свет. Через несколько поворотов извилистой тропинки послышались голоса, и вскоре мы оказались у входа в большую пещеру. Атмосфера тут была мрачная и недобрая, а свисающие сталактиты выглядели как карающий меч, занесенный над грешниками. Один неверный шаг и обрушится на чью-то голову. Тем удивительнее было обнаружить по центру зала алтарь, окруженные мрачными бордовыми балахонами. Кто скрывался под ними, я не могла определить. То ли люди, то ли эльфы, а может, вообще неизвестная мне раса. Тихий детский плач, эхом разнесшийся по пещере, заставил меня напрячься и податься вперед, но сильная рука мага не дала мне сделать глупость. Склонившись к моему уху, он тихо прошептал: «Еще рано». Послушно кивнув, я стала ждать. Время текло, как густой кисель, превращая секунды в минуты и часы. Черные тени медленно кружили вокруг алтаря, то перешептываясь, то снова затихая. Мне казалось, что там снаружи уже началась ночь, на небе начали загораться первые звезды, а на кромке леса появился лик красной луны. Один из фанатиков, стоящий во главе алтаря, театрально достал короткий волнистый кинжал. Мотивы этого маньяка были вполне понятны, поэтому, не теряя более времени, Глер выскочил из своего укрытия, посылая в сторону злодеев волну белого света. Что произошло дальше, я затрудняюсь ответить. Яркая вспышка на несколько минут ослепила меня, при этом окутав все пространство пологом тишины. Кое-как проморгавшись, я замерла на месте, глупо открыв рот. Повсюду, на полу, среди мрачных плащей, лежали младенцы, сладко посасывая свои пальчики. Возле алтаря стоял маг, прижимая к себе сверток в серебряной пеленке. «Это... кто?» «Решил перевоспитать их», — улыбнулся Глер, подходя ко мне и протягивая эльфенка. «Все существа имеют право на второй шанс. Эти фанатики просто сбились с пути, не более». «Я думала, вы их убьете». «Смерть — это не кара, а освобождение от ответственности», — еще шире улыбнулся маг. «А так они понесут наказание. Думаешь, легко дважды пережить переходный возраст?» Все еще пребывая в легком шоке, я приняла ребенка. Глер поднял в воздух остальных младенцев и левитировал их за собой. Обратно в поселение эльфов мы вернулись часа через два. Мне пришлось возглавить процессию. Следом по воздуху летели похитители, а под ними бегал Фель и смотрел, чтоб никто не отбился. Шествие замыкал наш спаситель, отгоняя от детишек нечисть. Эльфы, наблюдая за этой картиной, вылезали из всех щелей, свисали с ветвей деревьев, окружали. Главный жрец при виде нас разразился радостным воплем. Вскоре прибежали король и его жена. Разглядев сверток, они бросились ко мне, принимая из рук свое сокровище. Счастливая родительница умудрилась еще и меня расцеловать, выражая благодарность. Эмоции били через край. Лучше бы к Глеру полезла, все-таки это он герой. Далее состоялась торжественная раздача младенцев, которых, к моему безмерному удивлению, забирали с огромной радостью. Ну, как я и предполагала, отдохнуть мне не дали, перемещая в новое место. «Ну что там с твоим мироощущением?» — поинтересовался Фель. «Немного изменилось», — улыбнулась я, вспоминая лица счастливых родителей. «А что именно изменилось?» «Чувства. Пожалуй, на примере этой пары я увидела заботу, нежность и преданность. Так странно. Внутри меня как будто поселилось маленькое солнышко, согревающее сердце и душу». «Вот это и называется надежда», — улыбнулся Глер и развернул меня, одновременно прижимая спиной к себе и открывая вид на рассвет. Мы стояли на краю обрыва, того самого, откуда я телепортировалась. «Мой мир». «Наша жизнь — это вечная борьба. Каждый день нам приходится делать выбор между желаниями и совестью. Кто-то пренебрегает моралью, кто-то ставит ее во главу угла. Вы — люди, и вам свойственны ошибки. Они помогают жить и закалять характер, медленно, но верно меняя нас. Ты ведь чувствуешь, что изменилось?» «Да. Но не так сильно, как хотелось бы». «Это долгая и кропотливая работа. Но она того стоит». «Почему вы помогаете мне и окружающим?» «Потому что люблю. Я не могу пройти мимо тех, кому нужна помощь. Не могу не слышать миллионы голосов, которые каждый день возносят ко мне молитву». «Так вы...» Догадка, поразившая меня, была шокирующей, но в то же время такой правильной. «Да, я демиург этой вселенной, создатель мира и его хранитель. Увы, мне не хватает сил и времени успевать везде. Поэтому я и решил показать тебе оборотную сторону жизни, а заодно попросить о помощи». «Но чем я могу помочь? Я ведь всего лишь человек!» «Человек с чистым сердцем и душой. Ты смогла пойти наперекор судьбе, не желая принимать чужой выбор. Ты захотела измениться, и твой вызов был принят. Ты спрашивала, чем можешь помочь мне? Стань моей мессией! Помоги людям снова вернуться к свету! Спаси их!» «Я не смогу!» «Сможешь? Я помогу! Никто не говорит, что это будет легко! Но на кону жизни миллионов! Помнишь, в самом начале нашего знакомства Фель говорил, что люди — самая большая ценность!» «Это истинная правда. Только люди, невзирая ни на какие преграды, превозмогая боль и потери, идут до конца. Вы сильнее, чем думаете. Просто нужен небольшой толчок и направление, чтобы снова возвысить вас, вернуть былое величие». Ты готова? Нет. Но я попробую. Не в моих правилах отступать. Все же человек звучит гордо. Я должна. Я смогу. Мир меняет нас. Жизнь ломает. А судьба испытывает. Но что бы ни было там, за пеленой неизвестного будущего, надо верить. Следуй за своим сердцем, и пусть люди говорят что угодно. Пусть будущее скрыто пеленой, неясны цели, не видны дороги. Оставшись честным пред самим собой, не стой напрасно на чужом пороге. У каждой жизни лишь один судья, а палачом нам будет только время. И истина до простоты мудра, лишь вера сможет скинуть тягот бремя. Стихи Марины Анисимовой.